Подготовка к переговорам. Но пленник и сам оказался не в духе, был хмур и раздражен. На мои старания заговорить только смотрел недобро из-под насупленных бровей. Бросила попытки его разболтать и стала внимательно вглядываться в его лицо и руки. Возможно ли, что все его сегодняшнее настроение идет от плохого самочувствия? Несмотря на то, что запертая у нас тварь была по-прежнему бодра и агрессивна, возможно, устойчивость к нашему миру и отсутствию тумана человекоподобных существ не так крепка. Но никаких изменений кожных покровов я не обнаружила. Длинная царапина на запястье заживала, как если бы она была на моей руке. Неплохо бы изучить рот и слизистую, но вряд ли он будет благосклонен к моим попыткам заглянуть к нему под язык. К тому же я прекрасно помнила два ряда острых клыков за его губами и вовсе не хотела испытать на себе их прочность. Я уже собралась уходить, бросив попытки сдвинуть происходящее с мертвой точки, как он прохрипел: «Подвинь мне воду». Я переместила взгляд на кружку, стоящую на полу. Пожалуй, ему и правда было ее не достать. Мучает жажда, и от этого он раздражен, или это ловушка? Сам ли он отодвинул питье? Возможно, он ждет, когда я нагнусь к кружке, чтобы напасть. Физически он явно сильнее меня и может открутить мне голову, прежде чем кто-то придет на помощь или я успею выхватить косу. С другой стороны, он показался мне довольно разумным, если это слово можно применить к нелюдям. И цель такого нападения не особо ясна, кроме очевидной жажды убийства, чего, разумеется, исключать нельзя. В то же время я допускала мысль, что кто-то из его тюремщиков мог поиздеваться, поместив кружку вне пределов его досягаемости. Слишком многие в первой теряли друзей при встрече с нелюдями, ведь только здесь те выходили в мертвые города. «Ха, боишься, зверек», — ухмыльнулся Джон. «Подай воду, не обижу». Беспризорник во мне хотел фыркнуть презрительно и вместе с кружкой подойти к нему на два шага, чтобы доказать: «Ничего не боюсь». Но истребитель Ясмина Аббас не забыла учебу в академии, поэтому я взяла сосуд левой рукой за ручку и протянула ему, излишне не приближаясь. Правую ладонь покалывала, коса вот-вот появится, стоит только нелюдю сделать резкое движение. Полагаю, это не укрылось от его внимательного взгляда, но комментировать не стал. Чашка утонула в его лапище, он медленно поднес ее ко рту и высушил за один прием, закинув голову вверх и открыв мне беззащитное горло. Был ли это жест доверия? Очень сомневаюсь. Скорее, он пытался показать, как невысоко оценивает мои истребительские способности. Но я все равно поздравила себя. Мы определенно движемся, и пока я не совершаю грубых ошибок. Чем твари не шутят? Возможно, в следующий раз мы сможем поговорить. В перерыве между тренировками было назначено совещание. Присутствовали мы с Крисом, Эрик с Кирой и магистр. Собирались обсудить приближающиеся переговоры с невестой. Магистр только начал высказывать свои соображения по этому поводу, как прибежала Алиса и сообщила, что прилетел в Стриж с севера, и Мортимер Свифт быстро нас покинул. «Не будем терять время», — сказал Эрик, взяв на себя роль главного. «Нужно решить, каким составом мы пойдем на переговоры и кого берем для подстраховки». Крис заерзал, и Кира кинула на него тяжелый взгляд. «Разумеется, идет наша единица», — продолжил Эрик. «Крис должен присутствовать, а значит, и ты, Яся, тоже. Но в прошлый раз все прошло неплохо, поэтому проблем быть не должно». Крис кашлянул и тяжело вздохнул. «Могут быть проблемы. Ясе идти нельзя». Я задохнулась от негодования и разинула рот, собираясь возмутиться. Но меня опередила Кира. «Ты не должен идти один, Крис. Ваша единица уже не такая кривая, как была, и проблем я вообще не вижу. Невеста ее читала, все было нормально. Почему в этот раз что-то должно пойти не так?» «Кое-что изменилось», — нехотя сказал Крис. Меня мигом кинуло в краску, я поняла, что парень имеет в виду. Глядя на смущенную меня и моего мрачного меча, догадалась и Кира. «Твари раздери, Крис!» — зарычала Кира, а Эрик, догнавший происходящее чуть позже, посуровел лицом. «Ну что ты наделал, мертвые боги? Ты что, вообще не можешь держать штаны застегнутыми?» Накатило почти неконтролируемое желание сбежать. И не просто из комнаты, вообще с заставы. И не возвращаться. Просить перевода, вернуться в академию, уйти в отшельницы. Не могла поднять глаз, унять дрожь рук, захотелось реветь, хотя это желание меня не посещает практически никогда. Я только сейчас осознала, что мы натворили. Если невеста снова залезет мне в голову, она увидит, что мы с Крисом провели вместе ночь. А ведь она предупреждала, что не потерпит измен, и одним мертвым богам известно, во что выльется гнев этой сумасшедшей. «Кира, ну сбавь тон!» — резко ответил Крис. «Не вся моя жизнь подчинена общению с невестой!» «А должна бы!» — не менее резко произнесла истребительница. «Когда мы решим эту проблему, делай, что хочешь, но не теперь!» «Это был всего лишь эпизод!» Я старалась, чтобы мой голос не дрожал. «Вряд ли это будет иметь значение!» Но меня все проигнорировали. «Твоя ошибка в том, Кира!» Голос парня стал обманчиво мягок. «Что ты употребила...» Неправильное слово. Никогда, если мы решим эту проблему. А может, мы все сдохнем в этом рыжем. И тогда будет невероятно жаль, что мы не успели сделать все, что хотели. Успокоились оба, встрял Эрик. Толку мечи ломать, дело сделано. Надо решать, как с этим поступить. Яся не пойдет на переговоры, отрезал Крис. Пойду, мрачно отозвалась я. Меня все еще мучило смущение и чувство вины, но чувство долга все же было для меня определяющим. «Пойдешь», — с мрачным удовлетворением отозвалась Кира, впервые поглядев на меня после разоблачения. Ее взгляд прожег насквозь, но я не нашла в нем злости, хотя и искала. «Не пойдет», — Крис снова завелся. «Это опасно, если сумасшедшая залезет ей в голову, то...» «Значит, надо ее отвлечь!» Кира вскочила и заходила по комнате. «Эрик, нам нужно что-то придумать». «Я полагаю, Ясмина просто должна быть максимально незаметной. Невесту интересует только Крис. Если Яся не будет отсвечивать, может, и нормально будет. Ты носишь капюшон иногда». Он обратился ко мне, и я подобралась. «Вот и надень его. Твои огненные кудри сложно не замечать. И не смотри ей в глаза, и уж точно не разговаривай». Я кивнула, давая понять, что все выполню. «Так, теперь Крис», — Эрик перевел взгляд, — «ты тоже должен максимально от Яси дистанцироваться. Поменьше смотри в ее сторону. Поменьше смотри в ее сторону. Не разговаривай. На последних тренировках вы были уже довольно убедительны, поэтому должны уметь чувствовать свою единицу без всей этой шелухи. Вот и покажете, чему научились». «Мне это не нравится», — оптимизма в голосе Криса не добавилось. «Мне тоже», — эхом откликнулась Кира. «Но раз головой мы думать не научились, имеем, что имеем». В этот момент вернулся магистр. Обведя взглядом нашу мрачную компанию, он коротко спросил, что случилось. Я затаила дыхание, готовясь к новой порции позора, но Эрик тут же ответил. «Ничего нового. А у вас наши успеют вернуться?» Свифт вздохнул. «Завтра, послезавтра точно нет. Если нелюди не выйдут до того момента, как обещали, то, возможно, и успеют. В черном случился прорыв как раз в день их отъезда и крупный. Они были вынуждены задержаться. Так что Марка с Седриком и основных сил северных застав быстро ждать не приходится. Хорошо, если прибудут на третий день. К завтрашнему вечеру ждем южан, мы их даже успеем отсмотреть. Пока нет вестей с востока, но должны быть где-то рядом. Берете с собой Борхеса и Сатоши. Кортес с Рызником остаются командовать на улицах мертвого города. По стратегии переговоров успели поговорить?» Дальше они трое инструктировали Криса на случай, если невеста не позволит говорить Эрику. Разобрали все варианты ее запросов и контраргументы, которых ждут от моего меча. У меня волосы на загривке дыбом вставали, когда я пыталась представить, что существует вариант, при котором мы вынуждены будем отдать нелюдям мертвые города. Решили, что первая группа во главе с Кирой и Эриком выйдет засветло, чтобы не было неприятных сюрпризов, а мы с Крисом и оставшимися тронемся после завтрака. «Как наш пленник?» Магистр обратился с вопросом ко мне. «Не похоже, что ему становится хуже, но и обратного утверждать не могу. Мне было жаль, что я не добилась больших результатов. Я должна поднажать на Джона. Но мы с ним общаемся. Возможно, удастся узнать больше в ближайшее время. Я приложу все силы».